— А он ничего не знает? — спросил Банов. — Нет. Надеюсь, вы тоже никому не скажете этого. — Конечно, — пообещал директор школы. — Я знаю, что вы вызывали Роберта к себе. Он мне рассказал. Поэтому я объяснил вам все. Извините, я не предложил вам ничего. Но дело в том, что чай можно делать только на кухне. Тогда мы с вами не успеем поговорить, ведь надо было бы все время у чайника стоять. Может, вы водки выпьете? У меня немного есть. Банов облизал пересохшие губы, думая, а удобно ли согласиться на такое предложение. «А где Роберт?» — спросил он неожиданно, испугавшись, что мальчик может увидеть, как директор школы водку пьет. «Он в клубе НКВД, в драмкружке там занимается, где-то через часик вернется», — ответила Клара. «Ну, тогда, пожалуй», — проговорил Банов. Женщина поднялась, достала из серванта початую бутылку и две стопочки. Потом рядом появились два свежих огурца и солонка. Первый выпили молча и как бы стесняясь друг друга, хотя, ясное дело, Иванов чувствовал себя более церемонно и некомфортно. «Я читал сочинение вашего сына, извините, Роберта, а оно называется «О чем мечтала моя мама». Как бы вам сказать, товарищ Ройт, оно немного упадническое. Он пишет, что вы больше ни о чем не мечтаете и как бы потеряли веру в жизнь. «Называйте меня Кларой, пожалуйста», — попросила хозяйка. «А чего же не мечтаю?» «Мечтаю, но не могу же я обо всех своих мыслях говорить ребенку». «Какой же он ребенок?» — пожал плечами Банов. «Ему уж скоро 15 лет. Взрослый человек. Я, собственно, пришел поговорить из-за этого сочинения. И, конечно, думаю, что вам надо бы как повеселей быть, больше мечтать и, что ли, быть задорней в качестве товарища Роберта. Ведь от этого очень зависит его дальнейшая жизнь. Я бы понимал, если бы он рос в семье алкоголиков, но у вас здоровая советская семья». И тут Банов замолк, сообразив, что сказал что-то не впопад. Видно, водка, развязав его язык до полного отсутствия смущенности, пошла дальше. Я, извините, не имел в виду обычную советскую семью. Я ведь знаю, что у вас горе случилось с отцом Роберта». Женщина горестно скривила губы, разлила по стопкам водочки, провела пальцем под правым глазом, снимая слезу. «Может, вам не хочется об этом говорить?» — спросил Банов негромко. — Я вам не сказал, хотя еще точно не знаю. Я был знаком с одним Ройдом. Удивленный взгляд хозяйки зажег ее глаза необыкновенным светом. Она уставилась на директора школы. Пальцы правой руки обняли стопку, да так и застыли. — Вы знали Кристиана? — Мы не называли друг друга по именам. Я был товарищ Банов, был там товарищ Ройд, такой рыжий и веселый из анархистов. Он мне часто говорил: «Банов, запомни, в жизни есть только два настоящих удовольствия. Это женщины и борьба», — закончила вместо Банова хозяйка. И тут же по ее щекам потекли слезы, и она уже не пыталась с ним бороться. Банов, снова смущенный моментом, отсушил стопку и стал молча смотреть на свой угол стола, боясь причинить Кларе еще больше волнений. «Надо было сразу сказать, что вы знали его», — говорила женщина. «А вы про Роберта, сочинение». «Но я пришел действительно из-за Роберта», — словно оправдываясь, — проговорил Банов. «Я же директор школы. Я отвечаю за воспитанников. А он написал такое сочинение и про то, как папу отравили. Это правда?»